подобрать нас более или менее живыми или же отомстить за гибель своей подводной лодки. Что бы они там ни решили, мы все равно ничего поделать не можем, сказал Паттерсон. Пойдемте лучше перекусим. Думаю, надо немного подождать, сказал Маккинон. И несколько мгновений молчал, а затем сказал: он возвращается. И он действительно вернулся, летя на той же самой высоте, высоте волн. Второе появление самолета было зеркальным отражением первого. А тот же самый стрекот пулеметов, тот же самый свист пуль. После того, как стрельба закончилась, Маккинон вместе с другими вышел из своего укрытия и вернулся к лееру по левому борту. Кондор взмыл вверх и стал удаляться в противоположную от их движения сторону. «Ну и ну», — произнес Джемисон. «Похоже, мы еще легко отделались. Наверняка они заметили следы от пушечных выстрелов по правому борту. Как вы считаете, боцман?» «Они не могли их не заметить, сэр. Чтобы свести счеты с нами и сбросить на нас бомбы, им нужно набрать соответствующую высоту. Он мог разбомбить нас с высоты 100 футов без особой опасности для себя. Может, у него просто не было бомб? Ну, что вы. Бомбы у него наверняка были. Только Фоки-Вульфы, летающие над британскими островами в радиусе между Тронхеймом и Лорьяном во Франции, или же ведущие наблюдения в таком дальнем районе, как Датский пролив, не несут бомб. Вместо этого они несут дополнительные баки с топливом. Те же самолеты, что осуществляют разведку на более близких расстояниях, обычно имеют 250-килограммовые бомбы. Они такие маломощные, что использовал лейтенант Ульбрихт. Летчик Кондора, вне всякого сомнения, поддерживает прямую радиосвязь с Тронхеймом. Он наверняка сообщил туда, почему больше не слышно позывных от их подводной лодки. Тем не менее, ему приказали оставить нас в покое, по крайней мере, на какое-то время. «Вы правы», — согласился Паттерсон. «Что-то не слышно его возвращения. Странно. Он же мог провести весь день, кружась над нами и сообщая о нашем положении. Но он вместо этого улетел. Странно. Почему?» «Ничего странного здесь нет, сэр. Появление Кондора — доказательство того, что за нами следует подводная лодка. Этого вполне достаточно. Так что использовать самолет больше нет необходимости. А мы можем что-нибудь сделать с этой чертовой подводной лодкой? Протаранить ее мы не можем, потому что не знаем, где она находится. И мы можем быть уверены, что на поверхность она не всплывет, потому что ей уже известно, или вскоре станет известно, что произошло с другой подводной лодкой. Мы можем попытаться оторваться от нее, но только не сейчас. Конечно, если мы остановим машины и генераторы, она потеряет нас из виду, но ненадолго. Достаточно ей поднять свой перископ, оглядеть горизонт, и мы будем вновь обнаружены. Только не сейчас. Значит, когда стемнеет? Да. Думаю, тогда мы можем попытаться. На полчаса мы притаимся, а затем при малых оборотах двигателей свернем на новый курс. Чем меньше шума мы будем производить, тем больше шансов, что нас не обнаружат. Вполне возможно, что потребуется чуть ли не целый час, чтобы развить полную скорость. Это сродни игре в азартные игры. Даже если мы в ней одержим победу, все равно нет гарантии, что мы свободны.